моем мы семья. Что мне делать, как быть? Подскажи, кем мне стать? Для тебя, для любви мне не жалко, учти. Или стану водой, унесу я тебя голубым островам, что мне снились вчера. Или стать мне землей, черноземом таким, чтоб на нем росли сотни тысяч морковок.